Глава 30. Они прибыли в Пирей много позже, чем рассчитывали. Порт опустел, поскольку большинство туристических катеров уже отбыло к островам. Какие-то матросики бездельничая покуривали. Рядом крутилась собака, вздернув хвост. Воздух был просоленный. В ларьке клевал носом старичок-продавец, у него громко играло радио, и никто не обращал на них внимания. Они постояли пару минут, озираясь по сторонам. «Сдается мне, на катер мы опоздали», — с напускной улыбкой заметил Генри. Ребекка подняла голову, чтобы поправить ремешок на босоножке. «И что же нам теперь делать?» — спросила она. «Я пошел искать билетную кассу», — сказал Генри. «Может, будет еще катер?» Джордж кивнул. «Неплохая мысль». Когда он ушел, Ребекка призналась, что хочет есть. «Давай пообедаем все вместе», — предложил Джордж. «Нет, я хочу перекусить прямо сейчас», — возразила она, держась за живот. «Что с тобой?» «Я не могу больше пить, Джордж, не могу, правда». «Я помогу тебе бросить». И они вдвоем рассмеялись. Ребекка указала в сторону маленького рынка, полнившегося плетеными корзинами с фруктами. «Пойдем купим чего-нибудь». Рядом с корзинами стояла облезлая механическая лошадка. Краску с нее сдуло морским ветром, гулявшим здесь повсюду. Они купили пакет фруктов и три бутылочки воды. Открыв бутылку для Ребекки, Джордж увидел, как к ним, махая рукой, бежит Генри. «Скорей!» — крикнул он и снова замахал рукой. «Капитан держит для нас катер!» Собака, заметив, как они пустились бегом, залилась лаем. Пассажиров на борту катера было не больше дюжины. Они сидели на оранжевых пластмассовых сиденьях и жевали персики. Джордж извинился и пошел искать туалет. Заперевшись там и задраив иллюминатор, он достал из кармана плоскую фляжку водки и осушил ее одним духом. Когда он вернулся на палубу, на море поднялась зыбь. Суденышко, то и дело врезаясь носом в волну, вздымала тучи брызг, которые вслед за тем обрушивались на палубу. Ребекка обняла Генри одной рукой и медленно поцеловала в щеку. «Я чувствую себя немного виноватой», — сказала она. Генри повернулся к ней. «В чем?» Она улыбнулась. «А как ты думаешь?» Джордж стоял, держась за леерное ограждение, и смотрел на море. Когда прямо по курсу показалась земля, он почувствовал, как к его руке прикоснулась чья-то ладонь. «И что же ты тут поделываешь, один-одинешенек?» Это была Ребекка. «Думаю». Ребекка повернулась к Генри. «Он стоит здесь и думает», — крикнула она. «Он слишком много думает», — крикнул в ответ Генри. Вслед за тем суденушка мало-помалу сбавила ход. «По-моему, ты художник», — сказала она. «Я?» — с грустью проговорил Джордж. «Ты, наверное, великий гений, хотя сам того не знаешь». Джордж рассмеялся. Внезапно они остались на палубе только втроем. «Если природа всех вещей разумна, — изрек Джордж, глядя через плечо Ребекки, — она разделяет свои способности со всяким разумным существом, и одна из таких способностей, которыми она отделила и нас, — заключается в следующем. Как только разумное существо обращает любое препятствие или противоречие в свою пользу, как только это самое разумное существо распределяет их по своим местам на причудливой мозаике судьбы, а потом вбирает все это в себя, оно обретает способность ставить всякую преграду себе на службу, использовать ее для преуспеяния в своих собственных устремлениях. «Ты это о чем?» «Великий оратор», — изумилась Ребекка. «О том, что ошибок не бывает», — пояснил Генри. «Снимаю шляпу, Джордж». Джордж поклонился, и они вошли в маленькую гавань неведомой земли.